49. Деревья были всего лишь тенями на фоне затянутого тучами неба, подсвеченного огнями аэропорта, что располагался не так далеко отсюда. Луис припарковался на Мейсон-стрит, проходившей вдоль южной ограды кладбища. Здесь ветер был таким сильным, что когда Луис выходил из машины, у него чуть не вырвало дверцу из рук. Ветер трепал полы его куртки, когда он открывал багажник и доставал инструменты, завернутые в кусок брезента. Он припарковался на темном участке между двумя уличными фонарями. Луис встал у обочины, прижимая к груди брезентовый сверток, и посмотрел по сторонам, прежде чем направиться к кованой ограде, обозначавшей границы кладбища. Он не хотел, чтобы кто-то его увидел. Пусть даже случайный прохожий, который скользнет по нему взглядом и тут же забудет. Неподалеку ветви старого вяза поскрипывали на ветру и наводили на мрачные мысли о виселицах и линчевателях. Господи, как ему было страшно! Это был не дикий поступок, а совершенно безумное дело. Машин на улице не было. На той стороне, где стояли дома, горели уличные фонари, круги белого света лежали на тротуаре, где ученики местной школы носятся после уроков, мальчишки катаются на велосипедах, а девчонки прыгают со скакалкой и играют в классики, совершенно не замечая кладбища по соседству. Разве что на Хэллоуин, когда оно приобретает определенное празднично-жуткое очарование. Тогда они, может быть, и осмеливаются перейти дорогу и развесить на прутьях ограды бумажные скелеты, хихикая над старыми шуточками. Куда никто не торопится, но все успевают. Правильно, на кладбище. Почему на кладбище всегда тихо? Потому что все спят мертвым сном. «Гейдж», — пробормотал он. Гейдж был там, спал мертвым сном за кованой оградой, безвинно приговоренный лежать под одеялом из темной земли. И это вовсе не шутка. «Я тебя вытащу, Гейдж», — подумал Луис. «Умру, но вытащу». Луис перешел дорогу, прижимая к груди инструменты, завернутые в брезент. Еще раз огляделся по сторонам и просунул сверток сквозь прутья ограды. Сверток упал на землю с другой стороны, тихо звякнув. Луис отряхнул руки и пошел прочь. Место он запомнил. Даже если память его подведет, ему надо будет всего лишь пройти вдоль ограды с внутренней стороны, пока он не окажется прямо напротив своего сивика и не наткнется на сверток. Но не заперты ли ворота в такой поздний час? Он прошелся по Мейсон-стрит до знака «Стоп». Ветер гнался за ним и хватал за пятки. На дороге плясали тени, сплетаясь друг с другом. Он свернул за угол, на Плезант-стрит, продолжая идти вдоль ограды. Впереди показался свет фары, и Луис не спеша шагнул в сторону, спрятавшись за стволом вяза. Это была не полицейская машина, а просто какой-то фургон, ехавший в сторону Хаммонд-стрит, видимо, к съезду на автостраду. Когда машина скрылась из виду, он пошел дальше. «Конечно, не заперты. Должны быть не заперты». Он подошел к кованым воротам, чьи очертания напоминали готический собор, изящный и тонкий в пляшущих тенях этой ветреной ночи. Протянул руку и толкнул створку ворот. «Все-таки заперто». «Ты придурок. Разумеется, заперто. Неужели ты думал, что после 11 вечера кто-то оставит открытым кладбище в черте города? Таких доверчивых идиотов еще поискать, друг мой. И что ты теперь будешь делать?» Теперь ему придется лезть через забор и надеяться, что никто не оторвется от вечернего шоу Джонни Карсона и не выглянет в окно, пока он будет карабкаться на ограду, словно самый старый и неуклюжий мальчишка в мире. «Алло, полиция! Я только что видел, как самый старый и неуклюжий мальчишка в мире лезет через ограду на кладбище. Похоже, ему туда очень надо. Прям-таки до смерти надо. Нет, я не шучу. Какие тут шутки? Наверное, вам стоит приехать и разъяснить это дело». Луис прошелся по Плезант-стрит до следующего перекрестка и свернул направо, продолжая шагать вдоль высокой кованой ограды. Ветер остудил и высушил пот у него на висках и на лбу. Его тень то удлинялась, то уменьшалась в свете уличных фонарей. На ходу он то и дело поглядывал на ограду, а потом остановился и заставил себя посмотреть на нее по-настоящему. «Ты собираешься через нее перелезть? Не смеши меня». Луис Крид был довольно высоким, 6 футов 2 дюйма, но высота ограды составляла футов 9, если не больше. И на конце каждого прута красовалась декоративная стрелка, похожая на наконечник копья. Декоративная, да, пока ты нечаянно не сорвешься, занося над ней ногу, и не сядешь на нее прямо яйцами. И будешь вертеться, как поросенок на вертеле, и орать благим матом, пока кто-нибудь не позвонит в полицию, и они приедут и снимут тебя и отправят в больницу. Пот стекал с него градом, рубашка намокла и прилипла к спине. Вокруг было тихо, лишь с Хаммонд-стрит доносился приглушенный гул позднего уличного движения. Но ведь должен быть способ проникнуть внутрь. Должен быть. «Да ладно, Луис, давай реально смотреть на вещи. Может быть, ты и свихнулся, но все-таки не настолько? Может быть, ты и залезешь на эту ограду, но надо быть хорошо подготовленным гимнастом, чтобы перемахнуть через нее и не напороться на эти копья. И даже если тебе повезет, и ты все-таки перелезешь, как ты потом переберешься обратно с телом Гейджа?» Он пошел дальше, смутно осознавая, что обходит кладбище по кругу, но никак не сподобится что-либо предпринять. А вот еще такой вариант. Сейчас ты едешь домой в Ладлоу и возвращаешься сюда завтра, после обеда. Заходишь на кладбище, скажем, часа в 4, и прячешься где-нибудь здесь до полуночи. Иными словами, откладываешь на завтра то, что тебе не хватило ума сделать сегодня. «Хорошая мысль, о великий с вами Луис. А как быть со свертком, который ты уже пропихнул на ту сторону? Кирка, лопата, фонарь. Надо было еще пришпилить к нему ярлычок. Набор грабителя могил». Он приземлился в кустах. «Кто его там найдет? Скажи на милость». Если подумать, то в этом был свой резон. Но сердце подсказывало Луису, что, уехав, он уже не вернется. Либо он сделает все сейчас, либо никогда. Он никогда не решится на такое безумие снова. Если он собирается что-то делать, надо делать это немедленно. Другого раза не будет. С этой стороны домов было меньше. Редкие прямоугольники желтого света поблескивали через дорогу, и один раз Луис увидел серо-сизое мерцание черно-белого телевизора. Посмотрев за ограду, он заметил, что надгробия здесь были старыми и сглаженными, многие накренились вперед или назад от многолетних зимних морозов и летней жары. Впереди показался еще один знак «Стоп» у очередного поворота направо, на улицу, параллельную Мейсон-стрит, откуда Луис начал свой путь. И что он будет делать, когда вернется к старту? Получит $200 и пойдет на второй круг? Или признает свое поражение? На улицу вырулила машина. Луис укрылся за ближайшим деревом, дожидаясь, пока она проедет. Эта машина ехала очень медленно. И в следующее мгновение белый луч фонаря вырвался из переднего окна и осветил прутья ограды. У Луиса ёкнуло сердце. Это была полицейская машина, и они проверяли кладбище. Он вжался в ствол, щекой прямо в грубую кору. Только бы его не заметили. Только бы дерево оказалось достаточно толстым, чтобы скрыть его целиком. Луч уже приближался. Луис пригнул голову, чтобы спрятать лицо, белевшее в темноте. Луч добрался до дерева, на мгновение исчез и вновь появился с другой стороны. Луис слегка сдвинулся в противоположную сторону. Машина проехала мимо. Луис ждал, что сейчас загорятся красные тормозные огни, откроется дверца, луч вернется назад и уткнется в него, как большой белый палец. «Эй ты, там, за деревом! Выходи, чтобы мы тебя видели, и чтобы в руках у тебя ничего не было. Выходи!» Полицейская машина доехала до перекрестка, посигналила поворотником, как положено, и свернула налево. Луис привалился спиной к дереву, тяжело дыша, во рту у него пересохло. Он подумал, что они проедут мимо его припаркованной «Хонды», но это было не страшно. С 6 вечера до 7 утра парковка на Мейсон-стрит разрешена. Там стояли и другие машины. Скорее всего, их владельцы жили в соседних домах. Луис вдруг осознал, что стоит, задрав голову, и смотрит на дерево, за которым прятался. Прямо над его головой ствол раздваивался. «Наверное, можно...» Не давая себе времени на раздумья, он схватился за эту развилку 2 руками и подтянулся, упираясь в ствол ногами, обутыми в легкие теннисные туфли. Из-под подошв посыпались кусочки коры. Уже в следующую секунду он стоял на развилке ствола. Если полиция вдруг вернется, они обнаружат на этом дереве весьма странную птицу. Надо действовать быстро. Луис забрался на ветку, нависавшую над оградой. Он чувствовал себя 12-летним мальчишкой. Дерево раскачивалось на ветру, плавно, почти усыпляюще. Листья тихо шелестели. Луис оценил обстановку и быстро, пока его не одолел страх, соскользнул вниз и повис на ветке, держась за нее 2 руками. Ветка была не намного толще предплечья мускулистого мужчины. Перебирая руками, Луис продвигался к ограде. Его ноги болтались в футах 8 над землей. Ветка прогнулась, но ломаться вроде бы не собиралась. Его тень на бетонной дорожке внизу была похожа на тень большой обезьяны. Ветер холодил разгоряченные подмышки, Луиса бил озноб, хотя пот ручьями стекал по лицу и по шее. Ветка опасно раскачивалась. И чем дальше Луис продвигался, тем сильнее она качалась и провисала. Руки уже начали уставать, и он боялся, что потные ладони могут соскользнуть. Он добрался до ограды. Подошвы его теннисных туфель болтались где-то на фут ниже наконечников прутьев. С такого ракурса они не казались тупыми. Они казались очень даже острыми. Луис вдруг понял. Острые они или не очень, он рискует не только своими яйцами. Если он упадет на одну из этих штуковин, она точно достанет до легких. И полицейские, когда вернутся, обнаружат на кладбищенской ограде заблаговременное и до жути реалистичное украшение к Хэллоуину. Дыша сбивчиво и тяжело, он попытался встать на вершину ограды, чтобы немного передохнуть. Его ноги плясали в воздухе, не находя опоры. В конце улицы забрезжил свет. «О, Господи, это машина! Она едет сюда!» Он попытался сдвинуться вперед, но ладони скользили. Сцепленные в замок пальцы начали разжиматься. Продолжая нащупывать ногами опору, он повернул голову влево. Да, это была машина, но она проехала перекресток на полном ходу и скрылась из виду. Повезло, если бы она свернула сюда. Руки опять заскользили. Он почувствовал, как ему на голову сыплется кора. Одна нога все-таки нашла опору, но теперь он зацепился штаниной за один из металлических наконечников. Он уже понимал, что долго так не провисит. В отчаянии Луис дернул ногой. Ветка качнулась и прогнулась еще сильнее. Руки опять заскользили. Раздался треск рвущейся ткани, и вот Луис уже стоит на 2 остриях. Они впивались в подошвы его теннисных туфель. Это было неприятно и даже больно. Но он все равно стоял. Облегчение в руках перекрывало боль в стопах. «Наверное, со стороны я отлично смотрюсь», — подумал Луис не без мрачного веселья. Держась за ветку левой рукой, он вытер правую о пиджак, потом поменял руки и вытер левую. Он еще 2 секунд постоял на ограде и сдвинул руки вперед по ветке. Теперь она стала тоньше, и держаться было удобнее. Он качнулся вперед, как тарзан, и оторвал ноги от наконечников на вершине ограды. Ветка опасно качнулась, и Луис услышал треск. Он разжал пальцы и полетел вниз, надеясь, что с приземлением ему повезет. Но приземлился он неудачно. Ударился коленом о каменное надгробие, и боль пронзила ногу до бедра. Луис перекатился на траву, держась за колено и стиснув зубы. Оставалось только надеяться, что он не разбил коленную чашечку. Наконец боль немного утихла, и Луис обнаружил, что нога сгибается. Все должно быть нормально. Если он будет двигаться и не даст суставу окостенеть, все должно быть нормально. Наверное. Он поднялся и пошел вдоль ограды обратно к Мейсон-стрит и своим инструментом. Поначалу идти было больно, и он хромал, но боль постепенно утихла. В аптечке в машине был аспирин. Надо было взять его с собой, но теперь уже поздно. Он следил за движением на улице, и когда там показалась машина, отступил вглубь кладбища. На Мейсон-стрит, где машины прохожих могло быть больше, чем в прилегающих переулках, он старался держаться подальше от ограды, пока не подошел к месту точно напротив Сивика. Уже собирался нырнуть в кусты и забрать свой сверток, как вдруг услышал шаги на дорожке с той стороны. Шаги и тихий женский смех. Присев на корточки за высоким надгробием, согнутое колено тут же отозвалось болью. Он следил за парой, которая шла по дальней стороне улицы. Они шли в обнимку, и что-то в их передвижении от одного пятна белого света к другому напомнило Луису старое телешоу. Да, точно, шоу Джимми Дюранте. Интересно, а что они сделают, если он сейчас выпрямится в полный рост, дрожащая тень в этом тихом городе мертвых, и выкрикнет зычным голосом? «Доброй ночи, миссис Калабаш! Где бы вы ни были!» Они остановились в круге света в двух шагах от его машины и обнялись. Наблюдая за ними, Луис испытывал что-то похожее на годливое изумление вкупе с ненавистью к себе. Вот он сидит, скрючившись за могильной плитой, как какая-то нечисть из дешевого комикса, и подглядывает за влюбленными. «Неужели так просто переступить эту черту?» — подумал он, и эта мысль тоже показалась ему знакомой. «Неужели она так тонка, что ее можно переступить запросто, без хлопот и заморочек? Влезать на деревья, перебираться по веткам, спрыгивать на кладбище, подглядывать за влюбленными, рыть ямы? Так просто? Это и есть сумасшествие. 8 лет я учился, чтобы стать врачом, а потом в одночасье сделался осквернителем могил, упырем, как сказали бы некоторые». Он зажал рот руками, чтобы ни один звук не вырвался наружу, и попытался нащупать внутри этот парализующий холод, это ощущение отрыва от внешнего мира. Оно тут же нашлось, и Луис погрузился в него с головой. Когда парочка наконец собралась идти дальше, Луис провожал их взглядом с нарастающим нетерпением. Они подошли к подъезду одного из домов. Мужчина достал из кармана ключи, открыл дверь, и влюбленные скрылись внутри. На улице вновь стало тихо, если не считать непрестанного воя ветра, тревожившего листья деревьев и волосы, липшие к потному лбу Луиса. Луис подбежал к ограде, наклонился и принялся шарить руками в кустах в поисках своего свертка. Тот был на месте. Когда Луис его поднимал, внутри опять тихо звякнуло. Прижав сверток к груди, Луис вышел на гравийную дорожку, ведущую от ворот вглубь территории, и остановился на миг, чтобы сориентироваться. Сейчас пока прямо, потом на развилке налево. Все просто. Он пошел вдоль края дорожки, держась в тени вязов, чтобы сразу же отступить дальше в сумрак, если на кладбище все-таки есть ночной сторож, которому не сидится в сторожке. На развилке он повернул налево и уже приближался к могиле Гейджа, когда вдруг с ужасом понял, что не помнит, как выглядел его сын. Он помедлил, глядя на ряды надгробий и суровые фасады склепов, и попробовал вызвать в памяти образ Гейджа. Ему вспоминались отдельные черты: светлые волосы, по-детски легкие и пушистые, сияющие глаза, мелкие белые зубки, маленький шрамик на подбородке, оставшийся после того, как Гейдж грохнулся со ступенек в их доме в Чикаго. Да, отдельные черты Луис помнил, но они не желали сливаться в единое целое. Он видел, как Гейдж мчится к дороге, мчится навстречу с грузовиком Оринко, но не видел его лица. Луис попробовал вспомнить Гейджа в кроватке, каким он был в тот день, когда они запускали воздушного змея, но увидел лишь темноту. «Где ты, Гейдж?» «А ты не думал, Луис, что, возможно, своими стараниями сослужишь Гейджу плохую службу? Может, ему хорошо там, где он сейчас? Может быть, это не бред воспаленного воображения, как ты всегда думал? Может быть, он сейчас среди ангелов или просто спит? И если он спит, ты уверен, что знаешь, кого ты разбудишь?» «Где ты, Гейдж? Я хочу, чтобы ты вернулся домой». Но точно ли он сам управляет своими действиями? Почему он не может вспомнить лицо Гейджа и почему так упорно не слушает, когда его пытаются предостеречь? Джад, Паско в том сне, смятение в его собственном встревоженном сердце. Он подумал о надгробиях на кладбище домашних животных, об этих неровных кругах, уходящих спиралью в великую тайну, и все внутри вновь сковал холод. Зачем он стоит и пытается вспомнить, как выглядел Гейдж? Совсем скоро он его увидит. На могиле уже установили плиту с простой надписью «Гейдж Уильям Крид» и двумя датами. Сегодня сюда кто-то приходил. На могиле лежали свежие цветы. Интересно, кто? Мисси Дандридж? Сердце Луиса билось тяжело, но спокойно. Ну что же, если он собирается это сделать, то пора начинать. Ему надо успеть до утра. Луис в последний раз заглянул к себе в сердце и увидел, что да, он намерен исполнить задуманное. Еле заметно кивнув головой, он достал из кармана складной нож и разрезал скотч, которым был скреплен сверток. Потом развернул кусок брезента на земле и разложил на нем все принадлежности, как хирургические инструменты перед легкой амбулаторной операцией. Вот фонарь, закрытый фетром, как советовал продавец в хозяйственном магазине. Кусок фетра Луис закрепил скотчем, а круглую дырочку посередине вырезал скальпелем по монетке. Вот кирка с короткой ручкой, которая, скорее всего, ему не понадобится. Он купил ее на всякий случай. Вряд ли он наткнется на камни в недавно засыпанной могиле, и на могильной коробке нет запечатанной крышки. Вот лопата, вот заступ, моток веревки, пара рабочих перчаток. Он надел перчатки, взял заступ и приступил к делу. Земля была мягкой, копать было легко. Края могилы четко выделялись, и грунт, который Луис вынимал из ямы, был мягче окружающей почвы. Луис машинально сравнил эту рыхлую землю с каменистой, суровой землей того места, где, если все будет нормально, он заново похоронит своего сына сегодня ночью. Там ему точно понадобится кирка. Но сейчас он старался об этом не думать. Он старался не думать вообще ни о чем. Мысли только мешали. Он работал в размеренном ритме, поддерживать который стало труднее, когда яма сделалась глубже. Луис спустился в могилу, вдыхая сырой запах свежей земли, который он помнил со времен подработок в конторе дяди Карла. «Грабокопатель», — подумал он, остановившись на миг, чтобы стереть пот со лба. Дядя Карл говорил, что это традиционное прозвище кладбищенских работников по всей Америке. Друзья зовут их грабокопателями или могильщиками. Он продолжил копать. Прервался еще один раз, чтобы взглянуть на часы. 1:20. Время шло, его становилось все меньше и меньше. Через 40 минут заступ царапнул что-то твердое, и Луис до крови прикусил губу. Взял фонарик и посветил себе под ноги. Из-под темной земли проступала диагональная серебристо-серая полоса. Верхняя сторона крышки могильной камеры. Луис осторожно убрал оставшуюся землю, стараясь не задевать заступом крышку. Шуметь было нельзя, а что может быть громче, чем скрежет металла о бетон на тихом кладбище посреди ночи? Он выбрался из ямы, взял веревку и пропустил ее сквозь железные кольца на одной половине бетонной крышки. Снова вылез наверх, расправил расстеленный на земле брезент, лег на него и взялся за концы веревки. «Подумай еще раз, Луис. Это твой последний шанс». «Да, все верно. Это мой последний шанс, и я, черт возьми, им воспользуюсь». Он намотал на руки концы веревки и потянул. Поскрипывая, бетонный квадрат поднялся и встал вертикально над открывавшимся темным провалом. Уже не крышка, но надгробие. Луис вытащил веревку из колец и отшвырнул ее в сторону. Для второй половины она не понадобится. Вторую можно будет поднять руками. Он снова спустился в могилу, очень осторожно, чтобы не свалить поднятую плиту, и не раздробить себе пальцы на ногах, и не разбить саму крышку, которая была достаточно тонкой. В яму посыпались камешки, и Луис услышал, как они глухо ударились о крышку гроба. Он нагнулся, схватился за край второй половины крышки и поднял ее. При этом он почувствовал, как у него между пальцами шевелится что-то мягкое и холодное. Когда Луис отпустил крышку и взглянул на руку, он увидел жирного дождевого червя. Вскрикнув от отвращения, Луис тряхнул рукой, и червяк отлетел прочь. Луис взял фонарик и посветил вниз. Вот он. Гроб сына, который Луис в последний раз видел на похоронах. Тогда он стоял над могилой на хромированных полозьях, окруженный зеленым, да жути зеленым искусственным газоном. Это был сейф, в котором, казалось бы, навсегда похоронены все надежды, связанные с сыном. Сейф, который не вскроешь. Ярость, пронзительная, обжигающая, вспыхнула в сердце в противовес прежнему холоду. «Да что за бред!» «Нет, нет и нет!» Луис на ощупь схватил заступ, занес и обрушил на замок гроба. Один раз, второй, третий, четвертый. Его губы скривились в свирепой гримасе. «Я тебя вытащу, Гейдж, вот увидишь!» Замок сломался после первого же удара. Им можно было остановиться, но Луис продолжал лупить заступом. Ему хотелось не просто открыть гроб, а разнести его в щепки. Однако рассудок наконец вернулся, и Луис опустил заступ. Полотно заступа погнулось по краю и покрылось царапинами. Луис отшвырнул его в сторону и выбрался из могилы на ватных ногах. Его мутило, жгучая ярость сошла на нет, и прежний холод вернулся. Никогда в жизни Луис не чувствовал себя таким одиноким и отрезанным от всего. Он чувствовал себя космонавтом, который вышел в открытый космос и оторвался от корабля, а теперь парит в безбрежной черноте, и воздуха в баллоне скафандра остается все меньше и меньше. «Интересно, Билл Баттерман тоже ощущал нечто подобное», — подумал он. Он лег на землю, на этот раз на спину, и попытался понять, достаточно ли владеет собой и готов ли продолжать. Когда слабость в ногах прошла, Луис сел и спустился обратно в могилу. Посветив фонариком на замок, он увидел, что тот не просто сломан, а сбит. Он лупил по замку в слепой ярости, но каждый удар попадал точно в цель, как будто что-то его направляло. Дерево вокруг замка было расколото в щепки. Луис сунул фонарик под мышку и присел на корточки. Пошевелил пальцами, разминая их, как воздушный гимнаст на трапеции, готовящийся поймать своего товарища. Смертельный номер под куполом цирка. Он подцепил крышку пальцами. Помедлил секунду, не то чтоб в сомнении, нет, и открыл гроб своего сына.